Ночь, убогие ясли, нет окон, дверей, и вокруг ни убранства, ни вида. Здесь родился потомок великих царей, царь из рода и дома Давида. Пусть придворных певцов не слышны голоса, и не славят младенца вельможи, ему дивную песню поют небеса, восклицая: родился Сын Божий. Ни одежда, ни счета, ни земная нужда славы царственной не умолили. Над его колыбелью горела звезда, и волхвы поклониться спешили. Всеобъемлющий дух, Бога вечного сын, он до самой земли умолился, чтоб обнять ее любящим сердцем своим и из лона ее вновь родиться. Он недаром рожден был под звездным шатром, даже все вифлеемские здания не вместили бы славы, что чудной рекой разлилась по всему мирозданию. И Мария не спрятала счастье свое за младенца, тревожась невольно, наклонилась над ним, а на сердце ее было радостно, сладко и больно. Ей припомнился день, свет ее осиял, когда в благоговейном смущении она слушала весь, что ей ангел сказал о святом необычном рождении. Что рожденный Иисус от греха мир спасет, победив на кресте смерть и тление, только гость умолчал, как на крест он войдет, чтоб дать миру это спасение. Не сказал, только рядом уже притаил враг свое смертельное жало. Он младенца убить в колыбели спешил, чтоб планета о нем не узнала. Но настанет тот день, когда в битве святой с ним сразится Господь в поединке. Победителем выйдет всесильный Христос. А пока там предутренние дымки, в эту дивную ночь, когда юная мать неземное дитя пеленала, к нам на землю незримо сошла благодать, и пришло новой эры начало. Аминь.